Глава 24. 12 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, Всесвятский собор. Сумрак пределов разгонял солнечный свет, выглядевший из-за переливавшейся в нем мельчайшей пыли этакой тонкой воздушной завесой. По храму плыл свечной запах. Святые отцы даже в главном губернском храме не желали пользоваться зачарованными подделками артефакторов. Изредка с улицы проникал единый голос певцов с минарета в соседней мечети. Тяжелые ароматы благовоний, шелестящий шепот множества людей и размеренная речь епископа наполняли помещение и сердца благодатью. В голове помутилось, и я, пару раз глубоко вздохнув, с непривычным раздражением подумала, что в этот раз благодати, похоже, чересчур много. Епископ вещал о Божьей воле, а голову не покидал единственный вопрос. Каков высший замысел для меня? И отчего так жесток? Прости, воятель, грешные мысли чери твоей. Склонившись и шепотом произнося привычные слова молитвы, я украдкой бросила взгляд направо. Там, в тонком кружевном платье, молилась матушка, а за ней остальные родные. Мы могли бы сейчас быть рядом. Дворянские семьи в обедню всегда стоят в ближней комвоны части. Но Татьяна Адамовна как-то привычно свернула в противоположную сторону. Хорошо, хоть в притворе не осталось. Епископ запел громче, все подхватили, и я вместе с остальными. За многие годы порядок обязательной воскресной службы стал таким обычным, что можно было свободно размышлять о чем-то ином. Правда, до сегодня подобное мне в голову не приходило. Однако нынче предстояло провернуть важное дело, и сосредоточиться на молитвах никак не получалось. По слову епископа, страждущие потянулись через царские врата к алтарю. Волнение усилилось. Мне нужно было встать так, чтобы баронесса не смогла помешать встрече с родными. Отчего-то казалось, что она непременно будет этим недовольна. Из-под тишка, глядя в сторону семьи, я заметила, как матушка перемолвилась парой слов с батюшкой и приотстала, поднимая упавший платочек. Маленькая заминка — почтительная вежливость к паре пожилых прихожан, и мне удалось встать всего лишь через одного человека после нее. Татьяна Адамовна же и вовсе оказалась далеко впереди. Уже выходя из алтарной части, я наконец-то коснулась матушкиной руки, привлекая внимание. «Доченька!» Она обернулась порывисто, будто ждала меня. «Если бы от алтаря не продолжали идти люди, мы верно обнялись бы и остались так до скончания времен. Но сзади намекающе кашлянули, пришлось поторопиться, подхватить ее под руку и отвести в сторону. Баронессы по-прежнему нигде не было видно. «Матушка, я рада встретить вас здесь!» Похоже, голос мой был недостаточно спокоен, потому что она на эти слова улыбнулась не радостно и открыто, а с тревогой. «Как ты там?» — легонько погладила по плечу. Что еще могла спросить волнующаяся мать? Что должен был ответить на это взрослый ребенок? Все в порядке. Хотелось как-то ее успокоить, но я замолкла, не зная, чем дополнить ответ, не прибегая к обману. В прошлое воскресенье мне было безмерно грустно из-за того, что по причине плохого здоровья упустила такую удачную возможность встретиться с семьей. А сегодня вот не получалось подобрать слов для беседы. Позади в толпе мелькнул серый платок Татьяны Адамовны. Нужно было торопиться. «Матушка, я вас очень прошу навестить меня сегодня вечером. Возможно, с батюшкой или еще кем-нибудь». Я сбилась на шепот, увидев пробирающуюся к нам меж прихожан баронессу. «Это очень важно. Вы сможете?» «Конечно». Она обернулась и тоже заметила Татьяну Адамовну. Приветливо той улыбнулась и вновь взглянула на меня уже с совершенно серьезным выражением лица. «Мы обязательно будем». Разворачиваясь, продолжила: «Добрый день, баронесса». Наконец-то добравшаяся до нас будущая свекровь присела в Книксоне. «Добрый день, ваше сиятельство!» Татьяна Адамовна выглядела такой кроткой, такой праведной. «Монахиня!» Я вдруг поняла. Баронесса притворялась монахиней. Да только вот в моменты своей власти вела себя очень даже по-врековски. Я как раз говорила дочери, что хотела бы навестить ее сегодня вечером. Возможно, мой супруг или матушка пожелают присоединиться. Вы же не будете против? Мы так соскучились по нашей девочке. Я спокойно кивнула, подтверждая сказанное, не переставая с затаённым любопытством из-под тишка разглядывать свою матушку. Моменты такой вот благородной строгости и холодности для нее были столь несвойственны, что даже не получалось вспомнить, когда последний раз приходилось наблюдать подобное. Со своим обычным смирением баронесса, конечно же, согласилась. Город Сужгород. Дом в Рековых. Глубокий выдох. Нужно идти. Щелкнула простая ручка двери из комнат в коридор. Стихли глухие шаги по ковру. Второй щелчок двери из семейного крыла в портретную. Внутри, особенно в коленях, все трепетало. Что-то неосознанное требовало быть незаметной. Ругалась на эти звуки открывающихся дверей и даже на легкий шелест домашних одежд. Они выдавали, привлекали опасность. Но разумом я понимала, если и вправду начала бы красться, то вышло бы гораздо подозрительнее. У меня было право покидать покои и бывать в парадных комнатах, и прогуливаться по галерее тоже не запрещалось. Уже перед приемной еще раз оглянулась и прислушалась. Едва приоткрыв дверь, проскользнула внутрь. Сегодня ваятель не отводил от меня своего взора. Дворецкого с какими-то письмами в приемной не оказалось, и, наконец-то, можно было вдохнуть полной грудью. До этого легко удалось обмануть Татьяну Адамовну, притворившись обессиленной и сообщив о своем желании отдохнуть перед ужином. Обед в покоях и вовсе был привычен. В рековской камеристке вручила платье со множеством кружев, которые сама до этого и надорвала. Так что чинить ей их еще и завтра придется. Оставалось надеяться, что и дальше все сложится не хуже. Но нужно было торопиться. В приемной по-прежнему царил сумрак. Не отвлекаясь ни на что, я поспешила к двери в кабинет. Опустилась на колени. «Ну где же?» «Вот!» Темное пятнышко оказалось на месте. «Ваятель, спасибо!» Смочив слюной платочек, все это время зажатый в левой руке, потерла засохшую капельку, поднялась. От волнения в голове немного шумело, все вокруг стало слишком четким, ярким, а цветок с иголкой из резьбы на двери и вовсе как будто потянулся ко мне. Хоть бы удалось! Я смяла платочек и ткнула им в иголку так, чтобы она коснулась оттертой крови. Ничего не изменилось. Даже не щелкнула. Уже чувствуя подбирающееся отчаяние, потянула ручку на себя, и дверь поддалась. Это было невероятно. Сколько раз приходилось слышать, что ведовство не для девичьего ума. Да, устройство этих артефактов все еще оставалось непонятным, но я придумала. Дверь открылась. Просто невероятно. Только это было еще не все. Я вошла в эту святую святых и прикрыла дверь, не рискуя, впрочем, закрыть ее до конца. Кто знает, как она отпирается изнутри. Кабинет был таким же, как и приемная. Темный, позолоченный и кроваво-красный из-за солнца, бьющего через бордовые портьеры. Теперь можно было делать все, что угодно, никто не посмел бы сюда войти. А я смогла. В эйфории от первого своего успеха обвела взглядом комнату, с иронией ища на стенах баранью или хотя бы овечью голову. Но здесь, в центре верхней части каждой стены, висели гербы рода Врековых, разумеется, позолоченные. Я преувеличенно, разочарованно вздохнула. И услышала шаги в приемной. Тело окаменело. Комната вспыхнула нитями энергии, а после нового звука из-за двери ноги сами понесли к огромному рабочему столу. протиснуться между боковыми его ящиками и тяжеленным креслом, притом не издавая ни звука, было непросто, но, слава воятелю, под столешницей хватило места, чтобы укрыться. «А если это барон?» «Да нет, шаги были не такими тяжелыми, и Марк Прохорович уже зашел бы». Я прислушалась, но сюда звуки из приемной почти не долетали. Тут же заныли ноги и шеи, под столом было не так уж просторно. Мелькнула мысль вылезти, ведь то мог быть просто дворецкий, но тут раздался звук открываемой двери, и кто-то шагнул в кабинет. У неизвестного была обувь с громкой подошвой и уверенная поступь. Вскоре обнаружился и женский голос, правда, кроме довольного хмыканья, никакого звука не последовало. Но это определенно была женщина. Прошлась по дальней части кабинета, где, как помнилось, стояли книжные шкафы и кресла, медленно подошла к столу, остановилась. Я задержала дыхание. Шаги второго человека были быстрыми, каблуки стучали звонко, и этот звук почти заставил мое сердце остановиться. Любимые туфли баронессы. Разумеется, в отсутствие Марка Прохоровича. Почему здесь столько людей? Что ты здесь забыла? Тон Татьяны Адамовны был таков, что даже я вздрогнула и уже открыла рот, чтобы объясниться. «Вам какое дело?» — первая женщина ответила голосом Агафьи. «Не забывайся, как ты сюда попала и что тебе нужно?» «Да так, пришла полюбоваться». «Думаешь, это теперь твое?» Кажется, баронесса улыбалась. «Дура! Его благородие прикажет тебя высечь, если узнает, что ты заходила в его кабинет». Ведь Татьяна Адамовна говорила от порога. «Не прикажет». «Даже так? Значит, двери тебе открылись? И ты решила, что можешь считать себя хозяйкой? Где он вас таких блаженных находит?» В этой странной беседе будто не хватало каких-то слов, жестов. «Блаженных? Дура! Я не собираюсь с тобой объясняться, скоро сама все поймешь. И так как я все еще хозяйка в этом доме, пошла вон!» Все же выдержка баронессе изменила. Удивительно, но Агафья смолчала. Прошла к двери и дальше в приемную. Пока не стихли ее шаги, Татьяна Адамовна не издала ни звука, а после, еще немного постояв, закрыла дверь и ушла. Выждав пару минут, я наконец-то выбралась из своего убежища. Тревога заставляла замирать и прислушиваться. Кабинет оказался не таким уж защищенным местом. Но почему Агафья так свободно говорила с баронессой? Даже если и правда они с бароном любовники. И почему Татьяна Адамовна вообще с ней пререкалась? Та ведь просто служанка. Взгляд метнулся к двери. Она же захлопнута. Гоня дурные мысли, я подошла к ней и надавила на ручку. Потянула. Створка открылась. Слава воятелю! Доказательства! Нужно было, наконец, все осмотреть и убираться отсюда. На столе царил порядок, и не лежало даже черновиков. Лишь вычурный письменный набор из яшмы да несколько стопок бумаги разного качества. Рыться в ящиках стола не просто не хотелось. Я смотрела на левую тумбу и не могла понять, как вообще сложилось, что мне приходится заниматься подобным, копаться в чужих бумагах или секретере. «Моя внучка не так воспитана», — сказала бы бабушка. Кто-то более честный, благородный, чистый, презрительный и негодующий смотрел сейчас из глубины моей души. Возможно, это была та девочка, что в Цветне сидела за обеденным столом на веранде в Горлицах и не знала, каковы ее суженый и его отец, а значит, и предначертанная ей судьба. Под этим осуждающим взглядом нынешняя девица благородного рода и не совсем достойного воспитания один за другим выдвигала ящики стола и аккуратно перебирала лежавшие в них, стараясь не оставить следов своих действий. Клялась, что это первый и последний раз. Ведь только так была надежда изгнать барона из своей судьбы и получить шанс на счастливую жизнь в новой семье, на такую, какая была в родном доме. В тумбах ничего особого не обнаружилось. Здесь барон предпочитал хранить запасы бумаги, чернил и прочей канцелярии, несколько бутылок, упаковки табака. Неужто он курит прямо здесь? И зачем его благородию целый ящик перьев? Я выпрямилась и обвела кабинет взглядом. Барон мог хранить важные записи в секретере. Еще с обеих сторон от окна стояла по шкафу с какими-то книгами и папками, а между одним из них и дверью был комод с высокими ножками на три ящика с замками. Подойдя к левому шкафу, дернула за ручку. Дверца легко поддалась. Наугад вынула папку, открыла. Документы, конечно же, какие-то таблицы и непонятный проект. Нужно это или нет? Тяжкий вздох вырвался сам собой. Руки вместе с папкой опустились. Это все батюшке бы показать. Или Жорику. Они часами о делах разговоры вести любили, пока брат не отбыл в столицу строить карьеру да представлять интересы семьи. Ну, хотя бы Макара Дмитриевича бы сюда. Правда, Ерин, верно, в таком не больше меня понимает. И вот как бы он думал? Я поставила папку на полку и закрыла стеклянную дверцу, снова огляделась. На шкафы Ерин, верно, и не глянул бы. Кто ж будет важное без замков хранить? На комоде замков довольно. Где же взять ключ? Еще раз обыскать стол? Хотя у барона наверняка должен быть какой-то тайник. Тогда ничего не выйдет. Взгляд скользил по столу по подставке для перьев и чернильнице, изящному увеличительному стеклу, ножичку для писем, круторогой бараньей голове, на кончик рога которой как раз был повешен ключ. Так просто? Он действительно подошел к ящикам комода. Я открыла верхний. В нем оказалось что-то вроде каталога библиотеки, множество карточек вперемешку с бумагами, как и в остальных. На первый взгляд в записях на карточках не было ничего особенного, множество табличек с какими-то цифрами. В любом случае все это не унести, но парочку бумажек я прихватила. Оставался секретер, но его ящички были просто прикрыты общей панелью с мозаичной картиной охоты. Тихо ударили в углу за диваном напольные часы, отмечая половину пятого. Я решительно двинулась к секретеру. Нужно посмотреть для успокоения совести и вернуться в покои. Мало ли, баронесса может решить навестить болящую невестку до ужина. Потянула за два кольца в верхней части панели, и... Она держалась, будто прибитая. Но как? Никаких замочных скважин не оказалось ни в держателях колец, ни с боков. Я мягко обвела края панели кончиками пальцев, прошлась даже по рисунку, который был выполнен так искусно, что крохотные разноцветные пластинки казались мазками краски. Никаких рычажков. Любопытно. В свете последних успехов такая загадка будоражила кровь. Отступив на шаг, стянула перчатки, сощурилась и призвала ведовскую силу. Только бы завтра о том не пожалеть. Уже через пару минут в углах панели обнаружились узелки, а пятый оказался внизу. Иголочка обнаружилась на дне секретера на расстоянии вытянутых пальцев от переднего края. Пришлось достать из-за манжеты платочек и, смочив, вновь его использовать. Во вторую попытку панель легко опустилась, превращаясь в подобие столешницы. Я бросила взгляд на часы и начала выдвигать и открывать все подряд ящички и отделения. Везде были бумаги, только в одном оказалась небольшая бонбоньерка. Конечно же, первой проверила ее, но там были только какие-то неогранённые драгоценные камни. Закономерно обнаружить такое в своеобразном сейфе. Хотелось бы найти совершенно другое. Пришлось собирать все бумаги, которые оказались в ящичках и отделениях. Батюшка разберется. Неожиданно вспомнилось, что следовало бы еще с утра отписать Ерину Таничу, Опять забыла. Что ж, теперь будет проще сделать это после встречи с родными. Только бы до покоев никто не остановил. Впрочем, все добытое я разделила на две части, а после самым бесстыднейшим образом задрала юбки и принялась засовывать бумаги под подвязки чулок. Они держали документы не очень крепко, пришлось прихватить их еще и завязочками панталон. Тогда же я пообещала себе, что никто никогда не узнает, как именно все это было вынесено. Такое ребячество! Вернуться в комнаты получилось легко. Оставалось только дождаться визита родных. Они пришли ровно к 7 часам. «Все просто чудесно! Ваш повар бесподобен. Вы же не будете против, если он поделится своими секретами с нашим Архипом?» «А где же Софья Марковна? Я так надеялась, что наши девочки подружатся». Матушка щебетала, не переставая, восхищаясь и интерьерами дома, и блюдами на столе, и хозяевами, из которых нынче присутствовала лишь Татьяна Адамовна. «К сожалению, Софье Марковне не здоровится». Баронесса, напротив, была немногословна. Сегодня она заняла место во главе стола, гостей усадила по правую руку, а меня по левую, и с самого начала казалась растерянной. Вела беседу и подавала едва заметные знаки слугам, руководя застольем, но иной раз не сразу отвечала на вопросы матушки, да замирала с приборами в руках. Я взглянула на батюшку, сидевшего напротив, и по легкому его прищуру поняла, что и он отметил эти заминки. Матушка вновь что-то спросила, такая легкая и беззаботная. Нынче в храме казалось, что она и правда поняла, как все серьезно. Но теперь у меня появились сомнения. Опять эти бессмысленные разговоры. Если быть честной, я любила ее, но с детства не очень хотела быть похожей. Да, матушка умела блистать в обществе, легко исполняла роль хозяйки на приемах и подобных мероприятиях. Только мне она всегда казалась несерьезной, как и сейчас. Иное дело бабушка, которая сегодня, к слову, прийти не смогла. Но матушка ведь не глупа и вовсе не легкомысленна. Батюшка никогда не брезгует ее советами, значит... Я на миг поймала ее взгляд и тут же уткнулась в тарелку, чтобы не выдать удивления. В нем не было наивности или чего-то подобного, только жесткость и решительность. Щеки заполыхали, захотелось склонить голову еще ниже. Сколько раз мне казалось, что матушка излишне непосредственна и беззаботна, будто дитя, попавшее на взрослый прием вместо положенного по возрасту детского бала. Наивным ребенком же оказалась я сама. Ее сиятельство, Быстрицкая Марфа Георгиевна, лишь хотела такой выглядеть. «Татьяна Адамовна!» Батюшка заговорил почти что сразу после того, как был съеден десерт. «Мы с супругой душевнейше благодарны вам за ваше гостеприимство и бесконечно рады такой возможности встретиться. Но также за прошедшие дни мы очень соскучились по Ульяне Петровне и хотели бы побыть с ней наедине. Вы позволите?» «Разумеется». Заподозрить в баронессе радость от общения с будущими родственниками можно было с трудом, но все предпочли этого не заметить. «Вы можете побеседовать в ее покоях. Там вас никто не побеспокоит». «Я бы хотела показать вашу оранжерею». Я улыбнулась, будто бы чуть виновата. «Она прекрасна. Только загляну на минуту к себе». «Наконец-то». Нынче зимний сад совершенно не подходил для душевных бесед. Макаки орали и прыгали по решетке, создавая невыносимую какофонию. Но я все равно усадила родителей на скамеечку, а сама осталась стоять, пытаясь понять, о чем нужно рассказать в первую очередь. За время ужина за окнами уже наступила ночь. На столике каким-то слугой был предусмотрительно оставлен зажженный канделябр. Родители не торопили. «Я правда рада вас видеть, но надеюсь, вы простите меня, если начну говорить о делах». «Конечно, дорогая». Матушка смотрела мягко и сочувствующе. «Хотя я бы предпочла, чтобы тебе не пришлось обсуждать с нами никаких дел». Моя ответная улыбка наверняка получилась грустной. Мне бы тоже этого хотелось. Подобрать нужные слова все не получалось. Почему-то только сейчас подумалось, что родители могут быть вовсе не рады всей этой самодеятельности. «Подождите минутку». Я отошла за ближний куст и расстегнула пуговки блузки домашнего платья. Вынула бумаги, быстро привела себя в порядок. Что говорить, так и не придумалось, поэтому, вернувшись, просто протянула найденное батюшке. Я не знаю, откровенно говоря, что здесь. Пришлось все же поднять взгляд, чтобы не выглядеть оконфузившимся ребенком. Но они лежали в кабинете барона в его секретере. Поняли ли они, в чем важность этого обстоятельства? Его благородие очень трепетно относится к своему кабинету. На его дверях стоят особые артефакты. Не выдержав какого-то расстроенного выражения лиц родителей, вновь опустила глаза. «Чтобы войти, нужна кровь барона, и мне удалось войти. Я лишь надеюсь, что это поможет вам скомпрометировать его». Было так стыдно и даже больно. Каждое слово наверняка заставляло родителей беспокоиться еще больше, но как? Как, воятель, можно было сказать об этом иначе? «Уля!» Батюшка позвал мягко и ласково. «Подойди, пожалуйста». Я послушалась, по старой глупой привычке подергивая надетые после ужина перчатки. Тонкая защита от такого недружелюбного мира. Батюшка потянул меня за руку и усадил себе на колени, обняв, как бывало когда-то давно. Невероятно давно, почти в другой жизни. «Ты стала развивать дар?» Замерев на миг, кивнула, обнимая и прижавшись щекой к его затылку. Не получалось уже с нынешним ростом свернуться внутри батюшкиных рук, как в детстве. Матушка не смогла сдержать вздоха. «Ты только будь осторожна, дорогая!» Легкими касаниями погладила меня по спине. «Ни одна тайна дома в Рековых не стоит твоей жизни!» Я прижалась к батюшке еще крепче. Во всей этой ситуации лишь во владении даром было хоть что-то хорошее. Ведь у меня получалось то, к чему, по всеобщему мнению, у девиц совершенно не было склонностей. Если забыть об откатах, это казалось интересно, будто играть в шарады. Только родители вряд ли бы поняли. Все-таки отстранившись, я села рядом с батюшкой, правда, руки его не отпустила. Еще я узнала, что камеристка Софьи Марковны Агафья — любовница Марка Прохоровича. Говорить об этом в третий раз было почти не стыдно. И у них, похоже, есть какие-то общие дела. Агафья очень вольно чувствует себя в доме и даже дерзит Татьяне Адамовне. А еще барон заставляет Стефана использовать дар и помогать делать артефакты. Я говорила, опять отведя взгляд. Это все ведь пустое на самом деле. Ничего важного. Оставалось надеяться лишь на добытые бумаги. «Мы все поняли, Уля». Батюшка притянул ее к себе и обнял уже так. «Мы найдем на него управу. Ты нам помогла, поверь». «Только не рискуй больше». Матушка подсела ближе и погладила меня по плечу. «Даже игры с даром уже слишком опасны. Ты не должна». «Вот и все. Получится ли еще что-то сделать?» Проводив родителей и вернувшись в свои комнаты, которые после этой встречи казались особенно чужими, Даши я там не застала. Она должна была помочь мне разоблачиться. Впрочем, так оказалось даже лучше. Хотелось побыть одной и клонила в сон. Оставалось только отписать Ирину Таничу.